Глава 13. Авраам ушел из Египта обратно в Негев с женой и со всем своим добром. Вместе с ним ушел и Лот. Теперь Авраам был очень богат, и скотом, и серебром, и золотом. Из Негева он вернулся к Бетелю, к тому месту между Бетелем и Аем, где он останавливался прежде, и где он воздвиг жертвенник, призвав имя Господне. У Лота, кочевавшего вместе с Авраамом, тоже был свой скот и свои шатры. Земли уже не хватало на двоих. Столько было у них всякого добра, что жить вместе им стало тесно. Между пастухами Авраама и Лота начались ссоры. А в ту пору в этой земле жили еще и Ханаанеи и Перизеи. И Авраам сказал Лоту: «Давай сделаем так, чтобы не было раздоров между нами, между твоими и моими пастухами. Ведь мы с тобой родня, вся земля перед тобою. Давай разойдемся. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево». Лот увидел, что Иорданская долина, вся вплоть до самого Цоара, орошена водой, словно сад Господень, словно земля египетская. Это было еще до того, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. Лот выбрал Иорданскую долину и направился на восток. Так их пути разошлись. Авраам поселился в Ханаане, а Лот около городов долины. Он кочевал рядом с Содомом. Жители Содома были скверные люди и много грешили против Господа. Когда Лот и Авраам расстались, Господь сказал Аврааму: «Оглянись. Посмотри отсюда на север и на юг, на восток и на запад. Всю эту землю, которую ты видишь, я навеки отдам тебе и твоим потомкам. Я сделаю твое потомство многочисленным, словно песок. Как не счесть на земле песчинок, так не счесть и твоих потомков. Ступай же, обойди землю, которую я отдаю тебе. Пройди ее вдоль и поперек». Переходя с места на место, Авраам достиг дубравы Мамре, что близ Хеврона, остановился там и воздвиг жертвенник Господу.